Ну чё ты хуйло консольное, блядь? Да пиздец, чё? Блядь. Жопа чеченская, нахуй. Во чё, блядь? Слышь, нахуй, Сайхан. Просто выебут, сука, ёбаный. Хуйло, блядь, ты консольку свою будешь трахать, понял, блядь? Придурок. Я тебе рот выебу, я тебе рот натру, я тебе, блядь, закопаю, я тебе зарежу, я тебе, блядь, я тебе очко на хуй натянул. Понял? А вот ты сейчас все эти слова говоришь с какой целью? Это я тебя спрашиваю, сука ты долбаная. Слышь, хуйло, ты мне объясни, зачем ты я слова? Я тебе, блядь, рот, блядь, я тебе рот порву, ты понял, блядь? Да, я а что тебе, ты сейчас блядь, делаешь? Я тебе так выебу, что, блядь, костями срать будешь, меня понял? Ну, слушай, я не склонен... Что такое я тебя спрашивал? Кто-то такое я тебя спрашивал? Я махарик, придурок, блядь, что-то не узнаешь? Я тебя махарик, брод, выебу, понял? Ты откуда? Ты откуда? Ты же... Слушай, ну... Скажи, откуда? Ты же понимаешь, что... Откуда я тебя спрашиваю? Я от верблюда. Я понял, что ты верблюда, блядь. Ты, блядь, уёбок. Откуда ты, блядь? Место жительства, скажи свое. Слушай, Сайхан, а как ты относишься к... Место жительства, скажи свое, я тебя послушаю, блядь. Скажи место жительства, нахуй. Как ты относишься к тому, что у меня был секс с твоим... Твоё место жительства, я тебя спрашиваю. Это твой номер? Да, это мой номер. Это номер твой? Да, это мой номер. Ну и чё? Я тебе, брод, я тебе клянусь Аллахом, я тебя найду. Мне подожди, платить, то есть, Сайхан, я тебя найду. Мне это жительство, скажу я тебе, еще раз говорю. Слышь, Сайхан, а вот ты упомянул Аллаха? Я тебе еще раз говорю, мне это жительство, мне это было, мне это говорю, мне это жительство, адрес, скажи тебе. А почему ты такой тупой, скажи? Я тебе сейчас брод вынес место жительства и адресу, скажи, я тебе с тобой добавить ни о чем не буду. Место жительства, скажи свое. Место жительства, просто сообщение, пиши, откуда ты и адресу, скажи. Я из Грозного, улица Пушкина. Я тебе еще раз говорю, я тебе клянусь, я тебя. Какой дурец бы ты не спрятался, я тебе достану, я тебе слово даю, я тебе слово мусульманин даю. То, что ты за свое слово ответишь, я тебе это вот, я тебе сделаю. А ты знаешь, что Аллах, слышь, Аллах велосипед. Ты мне сейчас еще раз слово про мою религию, про Аллаха скажешь, я тебе клянусь, Аллах я тебе онлайн, я тебе. Аллах, я тебе еще раз говорю, место жительства, адрес, скажу, все. Просто бы не о чем позвонить. Место жительства, адрес, просто напиши мне. Место жительства. Что такое, что мне вообще... Короче, там хуйня, писать. Я тебе еще раз говорю, просто адрес из Саратов напиши, хорошо, я тебе нарожу. Подожди, хорошо, окей, я тебе говорю. Я с тобой, дорогая, ему, ты не понимаешь русский язык, ты дебил, ты тупой. Ты тупой, я тебе спрашиваю. Свой адрес, ты ему вместо жительства адрес скажи, улица, на дом, номер, скажи. Если это твой номер, и он зарегистрирован на тебя, я клянусь, Аллахом это найду. Да я что ты найдешь? Ты хуй в своей жопе найдешь, придурок. Ты на адрес скажи, я тебе еще раз говорю, если ты на это не найду, я меня можешь взять как угодно. Адрес и твой номер, это просто... Слушай, Сайхан. Какой точки ты в земле не находился, Сайхан, я тебя найду. Сайхан, скажи, ты вот настоящий чеченец или это так, хуйня? Я тебе еще раз говорю, просто свой адрес... Скажи, если ты мужчина, готов ответить за слова, просто адрес скажи. Улица Пушкина. Дом. Улица Пушкина. Да, улица Пушкина, дом Калатушкина. Город. Грозный. Что? Грозный, блядь, ты что, тупой, что ли, не слышишь? Город Грозный, Чечня, что ли? Ну да, Чечня. Я родина таких вот черножопых уебанов. Родина, блядь, какая ты Чечня? Ты в Чечне, блядь, день не поживешь. Ты че, блядь? Ты в Чечне час не потянешь. Хуйня, хуйню несешь всякой, блядь. Че, блядь, такой труд, что адрес сказать не можешь. Я тебе сказал, улица... Ну, слушай, это что-то сжимается, блядь. Че ты вообще пишешь? Я тебе сказал. Я тебя чем-то задел, хуйня-то, блядь. Да, ты задел. Ты пишешь хуйню про консольки, потому что все знают, что на PS3 нету игр. Заткнись, сука! На PS3 нету игр! Рот, сука, свой закрой, нахуй! Чё? В АЧО, я говорю, на PS3 нету игр. Блядь, сука, слышно, рот закрой свой, Сайхан, блядь. Я тебя выебу, понимаешь? Я тебя выебу. Мне с тобой не пить, говорит, адрес, то город, то ты, блядь. Это ты мужчина, Я тебе еще раз повторяю. Улица Пушкина. Да ты, сука, ты, блядь, в Чечне, сейчас не поживешь, блядь. Кто ты из Чечни? Хуйня ты, блядь. Какой ты из Чечни, а? Если ты из Чечни, блядь, мы бы тут частный тоже бы. Знаешь, что Аллах велосипед? Эй, гандам чесоточный, я тебе просто выйду, блядь. Скажи, что скажи. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Да ты сам Пушкин, я твою мать, блядь. Я тебе просто выйду. Скажи, откуда ты, блядь? Я из дома тебе звоню. Да ты гандон, блядь, мне с тобой, дом... блядь, этим очком, блядь, когда вот смелость наберется, когда бы у тебя смелость, душка хватит, чтобы, блядь, адрес, то город сказать, позвонишь, сука.